Глава 126. Настоящее имя этого – паук. Жрать, жрать, жрать, жрать. Потихоньку. Так, чтобы меня не заметили. Так, чтобы ничего не скрипнуло. Способность достигнута. Способность атака еретической магии первый уровень стала атакой еретической магии второй уровень. Паук на линии. Меня прижали. Фактически, зажали в угол. Что же мне делать? Монстры исчезли. Правда? Почему вокруг никого нет? Они не ловятся в мою паутину, и даже когда я выхожу на охоту, я ничего не могу найти. Что происходит? Ну, у меня, конечно, есть идея, в чем причина. Итак, вопрос. Со среднего уровня пришел монстр. Опаснейшее создание, одно присутствие которого внушает страх. Который разбрасывается проклятиями и парализацией, и также без остановки швыряет вокруг себя магией. Если такое кошмарное чудовище появится, как вы думаете, что станут делать монстры верхнего уровня? Правильный ответ. Конечно же убегут, дура. Ха-ха. Это получается, что кошмарное чудовище это про меня? А, да. Если посмотреть на меня предвзятым взглядом, то, наверное, я действительно так выгляжу. Тогда понятно, почему монстры сбежали. Ведь быть пойманным мной фактически означает то же самое, что и быть съеденной мной. Ох, правда, и что же мне с этим делать? Если не отходить далеко от гнезда, то я не смогу найти добычу. На среднем уровне такая же ерунда. Они все прячутся в магму. Поскольку у меня все еще есть запасы насыщения, я, конечно, пока не помру с голода. Но если я срочно что-либо не придумаю, то это может и случиться в будущем. Хотя нельзя сказать, что выхода совсем нет. В смысле, что есть один вариант. Пространственная магия 9 уровень. Перемещение на большие расстояния. Это та магия, о которой я так мечтала, которая может меня перебросить в любое место, где я до этого была. Кроме того, поскольку я могу связать эту способность с автокартой мудрости, я могу указать точное место, куда хочу переместиться. В любую точку, в которой я побывала с момента своего рождения. Если я использую эту магию, чтобы переместиться в удобное место, я смогу найти добычу. Но может не стоит этого делать? Мне кажется, что пора мне искать выход из подземелья. Так что я буду исследовать местность и заодно охотиться, а когда устану, перемещусь домой. И буду повторять это снова и снова. А оставаясь в своем доме, смогу продолжать повышать уровень своей способности сопротивления огню. Если действительно окажется, что не смогу найти никакой добычи, то отправлюсь на нижний уровень. Там-то я думаю, что я быстро найду добычу. Я думаю, что и земляным драконом сейчас могла бы помериться силой. Так, поскольку когда я так говорю, всегда появляется что-то неприятное, то мне не очень хочется лезть на нижний уровень. Так что отправляемся расширять границы изведанного. И заодно на поиски мяска. Хотя вкус у монстров на верхнем уровне отвратительный. Я путешествовала по верхнему уровню и периодически возвращалась домой. Жила спокойной и приятной жизнью. Исследовала большую часть карты верхнего лабиринта. Хотя это, наверное, где-то десятая часть от размеров исследованного среднего уровня. Средний уровень действительно громадный. Монстров мне встречается не так уж и много. Понятно, поскольку они пытаются от меня сбежать. Из-за этого не получить опыта ни мяса особо не выходит. Хотя был тут один враг, с которого я получила неплохой опыт и кучу мяса. Когда я исследовала один из спусков на средний уровень, я наткнулась на земляного драконида. Он был похож на динозавра. Если подумать, то я уже видела что-то подобное. В тот момент, когда я только родилась. Учитывая, что от места моего рождения до сюда очень большое расстояние, я думаю, что это какой-то другой монстр того же вида. Он был силен. Ах, как же он был силен. Я связала его паутины, остановила с помощью злого глаза стазиса. И забирала хиты и стамины с помощью злого глаза с глаза, пока он не умер. Но он был силен. Наверняка он должен был быть силен. Наверняка. У меня же есть звание убийца драконов, так что драконоид для меня уже не соперник. Если подумать, то и огненного драконоида я победила относительно легко. Есть большая разница между силой дракона и силой драконоида. Благодаря этому парню я смогла пополнить запасы стамины, да и опыт был неплох. Не очень хорошо то, что вкус у мяса был не очень. Благодаря возможности поглощения злому глаза с глаза, запас моей стамины достиг максимума, даже без поедания мяса. Хорошо иметь запас стамины. Благодаря этому возможность голода передвинулась далеко в будущее. Труп, который я не смогла доесть, я оставила завернутый в мою паутину, так что когда моя стамина уменьшится, я перемещусь сюда и потихоньку буду его есть. Очков опыта тоже прилично. Примерно столько же, сколько давали за огненного драконоида. Я приближалась к взятию уровня. Но все еще опыта недостаточно. Но если продолжать в том же духе, то уже скоро. Очень скоро. Тогда я наконец-то смогу эволюционировать еще раз. Хотя эволюция это не конец, а только новое начало. Я думаю, что надо общую цель делить на маленькие части и достигать их одну за другой. Так получается эффективнее. Цель данного момента – эволюция. Улучшение сопротивляемости огню. Поиск выхода. Не обязательно в срочном порядке искать выход. Даже если я его и найду, то просто почувствую что-то типа «Окей, найден». Поскольку там возможны проблемы, если я встречусь с людьми. Люди. Что мне делать, если я встречу кого-либо из них? Не хотелось бы их убивать, но если меня атакуют, то я отвечу. Если честно, я и в Японии не чувствовала особого неприятия по поводу убийства людей. Хотя, с другой стороны, не думаю, что особо об этом задумывалась, будучи в Японии. Сплошные неприятности. Даже если убить кого-то, то толку от этого нет. Если подумать, то в этом мире убийство людей тоже может доставить неприятности. Не хотелось бы, чтобы на меня открыли охоту. Может мне сбежать, если я встречу людей? К тому же я даже не знаю, насколько люди сильны. Может быть, они все на уровне дракона? Хотя нет, не думаю. Судя по тому, что я не встречал их на среднем уровне. Ладно, будем надеяться, что я с ними не встречусь.